кашкетом. А потом снова вернется мой напарник, и все будет хорошо. Довольно скоро мне пришлось пожалеть о своих колебаниях. Настала моя очередь бежать за плитками. Возвращаюсь. Верх опять не набит, а кашкет спокойненько беседует с горновым. И прихожу я, понимаешь, оформляться к Тритузному, а он меня спрашивает: «Где вы, товарищ Янтута, последние 5 лет работали? А почему у вас нет справок с последнего места службы?» А я ему палю: «Товарищ Тритузный, я как испугался генерала Врангеля в 20-м годе, так с тех пор не мог прийти в себя и целых 5 лет не мог работать». Зюзя прямо ахнул: «5 лет? Что это за нервное потрясение такое?» Тут к кашкету подскочил с клещами Турунды: «Тебе что, особое приглашение надо посылать, чтобы к машинке стал?» — сказал Лука, принимая мою сторону. «Простым шижеплита была», — сказал кашкет, делая невинное лицо. «Мозги у тебя простыли, а не плита», — бросил Турунда в сердцах, пропуская моего напарника к машинке. «А тебе что, некогда? Поезд в Ростов отходит», — огрызнулся кашкет, принимаясь за работу. «Да, некогда», — закричал Турунда, силой вгоняя лопату в горячий еще песок. «И вся эта болтовня нам надоела. Лень тебе здесь. Иди увольняйся, тягай волокушу». «Так его, ледащего, так его!» — одобрительно крикнул Гладышев. Чувствуя полное одиночество, кашкет буркнул: «Смотри, какой строгий!» И принялся формовать. Тяжело было мне разобраться в душе этого случайного моего напарника. То ли балагуром, таким ленивым был он в юности, то ли и впрямь, если верить извозчику Володьке, в степь по-прежнему смотрел, не вынырнут ли из-за кургана махновские тачанки. Неожиданно, нарушая молчание, кашкет запел: «В понедельник, проснувшись похмелья, стало пропитых денег мне жаль. Стало жаль, что пропил в воскресенье память Жинкину, черную шаль». Кашкет в своем репертуаре, заметил Гладышев. «А что, чем не шаляпин?» — сказал кашкет и приосанился, поправляя косынку. «Низ уже набит, шаляпин, а верхние опоки все еще не видно», — крикнул я. Прыгая около машинки, он все еще не мог успокоиться. «Даже песню про тебя народ сложил». «Какую такую песню?» «А вот какую!» И шепелявым, пропитым голосом он запел. «Жил-был на Подоле гоп со смыком, он славился своим басистым криком». «Ты ведь с Подола?» «Плохо географию знаешь», — сказал я строго. «Подол — это околица Киева, а я лично родился в бывшей Подольской губернии». Кашкет ничего не ответил. Он силился поспевать, превозмогая похмелье, суетился, но мне было ясно, что ту норму, какую обычно ставили мы с Науменко до перерыва, нам никак не выполнить. Песок накануне был полит слишком обильно. Под низом он парил, как раскрытый навоз весной, и не годился в формовку. Надо было перемешать его с сухим песком. По соседству высилась куча пересохшего и жирного песка. Я опрометью бросился туда, и чтобы не останавливать формовку, стал перебрасывать песок на нашу сторону. «Тише ты, окаянный!» — крикнул у меня над ухом кашкет и схватил меня сзади под локти. Но размаха моих рук ему уже было не сдержать. Острие лопаты врезалось в песок, встречая на своем пути неожиданную преграду. Что-то жестко хрустнуло в песке, будто лопата перерезала электрическую лампочку. «Вот ирод, кто тебя просил сюда нос совать?» — завопил в отчаянии мой напарник. Он опустился на корточки и принялся разрывать дрожащими руками песок. «Да ты рехнулся, что ли?» — спросил я, все еще ничего не понимая. «Я к тебе рехнулся. Такое устрою, что своих не узнаешь. Косушка была захована тут, а ты угодил в нее». Кашкет поднял на ладони горсть мокрого песка. Он поднес его к носу и принялся жадно обнюхивать. Руки его дрожали, резкий запах водки подтвердил мне, что в песке и на самом деле была зарыта бутылка.